что он быстро миновал автобусную остановку и направился вдоль Грин-парка. На газонах повсюду стояли кресла. Немногочисленные посетители бродили по аллеям, радуясь солнечному теплу. Транспортный поток послушно сворачивал к Гайд-парку. Грязно-серый Моррис по-прежнему стоял там, где остановился несколько минут назад, а невзрачный человек следовал за Слоуном. Слоун щелчком сдвинул шляпу на затылок, но оборачиваться, чтобы удостовериться, едет ли за ним Пил, не стал. Пил должен был быть где-то неподалеку. Слоун миновал ворота Грин-парка, на мгновение задержался у края тротуара и посмотрел на массивное здание больницы Сент-Джорджа. Со стороны казалось, что он вот-вот раздумает переходить улицу и направиться в Гройс-Свеннер-Плейс. Его преследователь, а теперь уже и Моррис, двигались за ним на некотором расстоянии. Неожиданно Слоун шагнул на мостовую, но не успел коснуться ногой проезжей части, как мотор Морриса взвыл, и машина резко взяла с места. Глава 19. Джанет. 20 ярдов — совсем немного. Но Слоун не был готов к этому и не сумел среагировать. Водитель другой машины, который намеревался обойти Моррис, нажал на тормоз, ее занесло. Грязно-серый Моррис вильнул было в сторону Слоуна, но не смог его достать. Такой маневр мог бы закончиться аварией. Водитель Морриса судорожно вцепился в руль, и, не снижая скорости, машина пулей пронеслась мимо Слоуна, перед самым носом второго автомобиля, который затормозил в нескольких дюймах от Слоуна. Шофер ее был белый, как мел. Машина Пила промчалась мимо. Человек в синем несколько минут постоял на краю тротуара, а затем повернулся и быстро зашагал в сторону Гайд-парк-корнер. Водитель машины, которая едва не сбила Слоуна, закричал: «Ты, болван проклятый! Жаль, что я тебя не угробил, как только я еще остановился! Из-за таких вот идиотов и все неприятности! Тебе повезло, что жив остался!» Поток ругательств не прекращался. Слоун поправил свой костюм, попытался что-то ответить, но тот ему не дал и слова вымолвить. Вокруг собрались прохожие, все они были на стороне водителя. «Врезать бы ему! Ходят тут точно слепые! Я бы на вашем месте...» «Да, вы правы», — оправдывался Слоун. «Это моя вина». И он вынул из кармана визитную карточку. «Да уж, черт побери, это уж точно твоя вина! Только дурак или пьянчуг способен на такое! Донесу ты мне под нос свою карточку!» Водитель отмахнулся. «Дело в том, что я следил за одним человеком», — пояснил Слоун. «Я из Скотланд-Ярда. А мне наплевать, откуда ты, если...» «Откуда ты сказал?» Взгляд его испуганных голубых глаз упал на протянутую Слоуном карточку. Столпившиеся зеваки сразу же притихли. «Из Ярда?» «Да, я следил за одним человеком и совершенно не заметил вас. Извините». «Ну, тогда...» Прошло минут 10, прежде чем Слоуну удалось из нарушителя уличного движения превратиться в героя и продолжить свой путь. Он поймал такси и направился в Скотланд-Ярд. Там первым делом Слоун написал рапорт об уличном происшествии, подробно описав внешность человека из машины и саму машину. В рапорте он сделал особую приписку — проверить по материалам брикстонского дела, а затем принялся разбирать текущие дела в ожидании звонка от Пилла. Наконец зазвонил телефон. Слоун схватил трубку. «Слушаю». «Говорит Пил», — послышалось в трубке. «Рад, что с тобой все в порядке, а то я боялся, что ты угодил под вторую машину. Ты проследил его до самого дома?» «Да», — ответил Пил. «Пансион в Челси. Я звоню из полицейского участка, думаю понаблюдать за ним». «Хорошо», — ответил Слоун. «Только будь осторожен. После сегодняшнего тебе, наверное, не стоит одному появляться на улице». «Обо мне не беспокойся», — заверил его Слоун. «Ты лучше не спускай глаз с этого человека. Кстати, где машина?» «У ворот пансиона». «Поспрашивай там, в Челси, у людей, где он был прошлой ночью. Попробуй найти гараж. Грязно-серый, тебе это ничего не напоминает?» «Брикстон!» Слоун рассмеялся. Он был доволен. Прекрасное настроение еще не покинуло его, когда снова раздался телефонный звонок. «Hello!» «О, Марк! Привет, Марк!» Голос его изменился, он почти кричал. Марк Лессинг невольно заставил его вспомнить о Джанне. «Что-нибудь новенькое?» — спросил Слоун. «Боюсь, что да. Он подумал, что было бы хорошо поговорить с Марком по душам, но по телефону всего не скажешь. Да и неразумно сейчас давать Джанет надежду. «Как она там?» «Не очень. Джанет убеждена, что в Ярде о Роджере все позабыли. Ты не мог бы ее как-нибудь расшевелить?» «Я попробую сегодня заглянуть к ней», — пообещал Слоун. Минут 10 после звонка он ничего не мог делать. Каждый визит к Джанет приносил ему боль, но Слоун снова был вынужден возвращаться к вопросу, говорить ли с ней о Роджере, чтобы дать ей хоть малейшую надежду. Он пообедал в столовой, Баннистер сидел за своим обычным столиком. Взгляд его был мрачен. Баннистер всегда казался нелюдимым, но Слоун тут же забыл о нем. Был уже 5-й час, когда Слоун свернул на Белл-стрит в Челси. За ним никто не следил, да он и не думал сейчас об опасности. Вряд ли они так быстро решатся организовать новые покушения. Один инцидент — это инцидент, два — уже совпадение. А совпадения всегда вызывают у полиции подозрения. Навстречу по улице бежали два мальчугана. Один здоровый, пухлый и розовощекий, другой пониже ростом, более стройный, с вьющимися волосами. Даже на расстоянии были видны его большие голубые глаза. Оба громко смеялись. В воротах стояла молодая женщина и звала ребят. Не обращая на нее никакого внимания, они вихрем промчались мимо машины, даже не взглянув на Слоуна. Старший, почти догнав младшего, протянул руку и схватил его за серые джинсы. «Ричард!» — вопил он, задыхаясь. «Это мое!» Видимо, Ричард взял себе вещь, ему не принадлежавшую. Женщина что-то крикнула, а потом бросилась вслед за мальчиками. И в этот момент Ричард, споткнувшись о камень, растянулся на дороге. Раздался душераздирающий вой. Слоун остановил машину, когда женщина пробегала мимо. Она была небольшого роста, полногрудая, с длинными темными волосами и бледным лицом. Слоун выглянул в окно и увидел Скуппи. Старший из мальчиков стоял и широко раскрытыми от испуга глазами смотрел на брата. Потом он стал оправдываться. «Я не виноват. Ричард взял сам. Ты плохой мальчик, Скуппи», — сердито сказала женщина. Ричард кричал, не переставая. Слоун вылез из машины и подошел к женщине. «Можно мне покатать его на машине? Тогда он быстрее успокоится». «Не надо, он разбил себе колено», — ответила женщина, помогая мальчику встать. Лицо Ричарда было свекольного цвета, а из широко открытого рта вырывались судорожные всхлипывания. Темные глаза женщины были спокойными. Она подняла Ричарда на руки и понесла в дом Уэстов. «Скуппи, шагай за мной», — приказала она. «Посмотрим, что скажет об этом мама». Скуппи послушался, но все еще ворчал, оправдываясь. «Ричард сам взял. Это он», —